Братья и сестры, после длительной подготовки, это был пролог «История Хама и таблица народов», мы можем, наконец, приступить к одному из центральных и ключевых для понимания всемирной истории эпизодов Священного Писания, сказания о вавилонской цивилизации, Вавилонской башне, книги Бытия. Вавилон – это то, что ближайшим образом соединяет первую книгу Библии, Бытие, и последнюю книгу Библии, Апокалипсис. И, кстати говоря, у нас есть способ проверить, действительно ли мы живем в апокалиптические времена. Вот, говорят, последние времена апокалиптические. Мы что, действительно в них живем или нет? Как это проверить? А нужно оглянуться вокруг и спросить, есть ли сейчас на земле Вавилон? Вот такая простая процедура. Есть сейчас на земле Вавилон или нет? Но для того, чтобы дать осмысленный ответ на этот вопрос, нужно иметь понятие о том, что такое Вавилон, книги Бытия. Речь идет о времени после потопа. Мир Божий после потопа обновился. Мир Божий после потопа и литургия Ноя. Литургия – это служение. Помните, когда Ной приносил жертвоприношение? После литургии Ноя был таков. 11 глава, 1 стих. Имеет смысл открыть Священное Писание, лучше на церковно-славянском языке. 11 глава, стих 1. «И была вся земля, речь едина, и глаз един у всех». Была вся земля, речь едина, и глаз един у всех. На земле мир, в человеках благоволение. Это было, таков был обновленный после потопа мир. А не справку для филолога и богослова дает Священное Писание, что, если бы мы читали синодальный перевод, на земле был один язык и одно наречие, ничего подобного. И была вся земля, речь едина, и глаз един у всех. До Вавилона была одна земля, после Вавилона другая. Условия общения были людей между собой, речь едина. И с Богом было общение, глаз един. Вот сейчас нам и предстоит разбираться, что это такое речь между людьми и что такое глаз Богообщения. Когда мы с вами читали таблицу народов, Писание нам говорило о различии языков после рассеяния народов. Например, «Сии, сыны Сима, в племенах их по языкам их». Различные языки обозначаются через орган говорения. Вот языки обозначаются через язык. Вот есть такой орган говорения – язык. По-еврейски – лашон, по-гречески – глосса. Соответственно, и афетиды, хамиты и семиты рассеялись по народам и по языкам своим. То есть у каждого свой язык. То есть после рассеяния мы говорим на каком-то одном из многих языков. На каком-то одном из многих. И как нам представить, как говорили перед рассеянием? Кроме языка есть еще орган говорения. Это губы, уста. Через этот орган говорения Писание и обозначает, чем была речь до рассеяния народов. Это не был язык, и была вся земля, буквально одна губа. Обратите внимание, губа, а не губы. Сафа по-еврейски. Как символ речи употребляется здесь в единственном числе. Вот, ему, казалось бы, должно соответствовать греческое «стома» – рот, устье, уста. Однако в греческом переводе стоит не рот, стома, устье, а именно губа – единственное число. «И была вся земля одна губа». Этим греческие переводчики точно передают мысль оригинала. Как стало отличаться говорение после Вавилона от говорения до Вавилона? Это было другое говорение. До многоязычия, но это было как хлопок в ладоши одной рукой. Теперь относительно терминологии. Когда термин «губа», «сафа» употребляется в Ветхом Завете в значении «речь», то это всегда звуки непонятного языка. То есть софа может употребляться в значении речи, но это всегда звуки непонятного языка. То есть относительно речи софа мы знаем на слух, что где-то в ее основе лежит какая-то осмысленная последовательность звуков языка. Но поскольку языка-то мы не знаем, мы его слышим только как звуки речи. Есть существенное отличие между нашим восприятием речи и тем, как воспринимали речь на Ближнем Востоке, древнем Ближнем Востоке. Народы Ближнего Востока жили в многоязычной среде, и звуки чужой речи они воспринимали не как щебетание. Вот грек, когда слышал чужую речь, для него это был щебет, вар-вар-вар, отсюда слово варвар. Они не воспринимали звуки чужой речи как немоту, как мы, например, откуда слово «немец» произошло, немой. Чужие не были ни варварами, ни немцами. Они просто говорили непонятно. Слышу речь, но не слышу слов. Вот звуки этой непонятной речи описаны очень выразительно пророками, которые имели дело со словом, потому что они слышали Слово Божье, как они услышали, и высказывали его народу в словах, которые народ понимал. У пророка Иезекииля есть интересное место, это 3 глава. Величайшее ему дает ободрение Господь. Смысл таков. «Я, — говорит Господь, — я смысл только передаю, потому что если цитировать, будет очень трудно на слух воспринять. Я, — говорит Господь, — посылаю тебя говорить на языке, но если бы я послал тебя говорить на губе, вот сила Слова Божьего, они бы тебя послушали, не поняли бы, понимаете? А послушали, даже если бы ты говорил не на языке, а на губе, поэтому иди и говори на языке». После рассеяния мы говорим на каком-то одном из многих языков. А как говорили до рассеяния? Если мы этого не можем представить, то хотя бы оценим по достоинству. Хотя бы загадаемся, хотя бы удивимся. И была вся земля одна губа. Смотрите как. Одна губа. И все друг друга понимали. Это не была непонятная речь, это была понятная речь, но это была речь на губе. Писание говорит не о том, что не было многоязычия до Вавилона, понимаете? Само говорение, устность, говорение было другим, устность была другая. А если после рассеяния мы говорим на каком-то одном из многих языков, то можно ли представить, как говорили до рассеяния? Было такое. Когда можно было представить. Это сравнительно короткий период в истории церкви. Это можно было услышать и даже часто слышать. Это началось после Пятидесятницы. Мы помним, на 50-й день после воскресения Христова Дух Божий сошел на апостолов, и они заговорили на разных языках, разных народов земли. Но кроме дара говорить на чужих языках, верующие получили еще нечто. К человечеству приблизилось вот то самое, вот необыкновенное говорение, каким оно было до рассеяния народов и смешения языков. Это была та самая речь софа, губа, нечто иное, чем все языки и каждый из языков. В апостольские времена это вот первичное говорение вдруг проявилось сильно, то был особенный дар духа, технически это называется голосолалия. Говорение на непонятном языке, не на языке. Это было то самое говорение на губе. Речь непонятная, но одухотворенная. Она сообщала не слова и не понятия. Она давала слышать звук вот этой древней потерянной устности. Вот тех времен, сразу после потопа. Когда восстановилось богообщение, после потопа, представляете? Восстановилось богообщение и была губа одна у всех. Глоссолалия – это говорение на незнакомом языке. Теперь мы понимаем, что не на языке. То есть, если при мне говорят на языке, которого я не знаю, я японского не знаю. Понимаете, но я точно буду знать, что это язык, но просто другой. Вот глоссолалия – это было иное говорение, и оно было так распространено, ободрение это было для церкви древней, что апостол Павел старается дать им надлежащее место в церковных собраниях и даже ограничить. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, он рассуждает. Кто говорит, ну вот на этом, на софа бы надо сказать, но кто говорит на незнакомом языке, не человеком говорит, но Богу, ибо никто не слышит. Вот признак этой речи Сафа. Слышу, что это речь, но не слышу слов. Глоссолалия апостольских времен – это была речь к Богу и от Бога, апостол Павел. Кто говорит на незнакомом языке, тайно говорит, духом. Глоссолалия – это дар духа. И апостол Павел, кстати говоря, сам более всех членов Коринфской церкви, как он о себе свидетельствует, говорил языками. То есть он-то знал, что это такое. Сафа. Вот, однако глоссолалия имеет существенный недостаток – полное отсутствие значения. То есть такая речь совершенно подобна речи на незнакомом языке. Глоссолалия – это речь на одной губе, смысл ее непонятен. Это было явление чудесное и убедительное, это было знамение. Однако, поскольку эта речь ничего не говорила для ума, это было знамение не для верующих. Смотрите, как интересно. То есть вот звучание этой речи – это было послание Божьего Духа к тем, кто еще не уверовал, но имеет слух. Сафа, глоссолалия – это речь, которая после Вавилона лишена значения, лишена силы, силы. Это дюнамис. Апостол даже говорит, что она безгласная. То есть какое-то представление о том, чем была речь до вавилонского столпотворения, глоссолалия дает – однако она лишена значения. А вот до вавилонского столпотворения речь на одной губе имела смысл. Ее слова можно было разбирать, слышать и понимать. Итак, до Вавилона была вся земля, губа едина. Что такое вся земля, глаз один у всех? Так вся земля, глаз один у всех. Переходим к этому теперь термину. Глаз. Вся земля, глаз один у всех. Жертвоприношение Ноя – это была такая полнота богообщения. Вспоминаем, да? Ной принес жертву, Господь ее обонял. И вот запах от жертвы, которую принес человек, отдался ему, человеку, человек его увидел, как оптический образ, радуга. Вот, мы спрашивали, помните, неужели запах может иметь зрительный образ? Да, может, если это сфера общения, богообщения. То есть там обонятельное, зрительное и слуховое едино. Никаким из чувств человек не воспринимает откровение. Но все же, как же это представить, как это описать? Никаким из телесных чувств не воспринимает. Но как описать? Я приведу свидетельство из книги Иова. «Видел, и не было образа. Было веяние и глаз». Я веяние и глаз слышал. Понимаете? Слышал веяние. Вот почти то же самое было сказано об откровении Илье пророку. Это третья книга Царств, 19 глава. Глаз веяния тонкого. Глаз веяния тонкого. И там, о Господь. Условия богообщения превосходят границы чувств. А к чему это говорю? К тому, что и друг с другом люди общаются иначе, когда они в церкви. Когда с нами Бог, мы Его слышим и друг друга понимаем не по словам. Об этом говорит Христос, притча о пастыре. Учитель назван пастухом, а верующий – овцами. Почему? Потому что общение между ними идет над словами. Что слышат овцы? Они не слова пастуха слушают, они слушают фоне, голос. Вот что их объединяет. Овцы глаз его слышат, не слушаются. Это неправильный перевод. Они глаз его слышат, акуэй. Этого достаточно. Они слышат и идут. Иоанн 10 глава. Овцы за ним идут, потому что они ведают глаз его. Понимаете как? Ведают глаз его. И, кстати говоря, почему западные проповедники так жалко в России выглядят? Не потому, что у них другой менталитет. У них голос другой. Образ бессловесных животных, овец, из притчи о пастыре, он лучше символизирует сверхсловесное общение верующих с Богом. Мы с Богом общаемся поверх слов, поэтому для этого выбран символ бессловесных животных. Отступничество от Бога сказывается прежде всего, что человек перестает слышать. О том говорил Христос к веровавшим ему иудеям. Это глава 8 Евангелия от Иоанна. Говорил Иисус к веровавшим ему иудеям: «Почему вы не разумеете речи моей? Потому что вы не можете слышать акуэйн, слово моего». Пастырь ведь не разговаривает с овцами. Он их глашает, фоней. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 3 стих. Знаете, пастырь глашает овец, а не разговаривает с ними. Иисус говорил с иудеями не на чужом языке. Значение каждого слова они понимали. Иисус говорил слово голосом, а иудеи не могли слышать слово его. И об отце Христос сказал тем, которые его уже искали убить: «Вы голоса его никогда не слышали». Это Евангелие от Иоанна, 5 глава. Вот что мы с вами истолковываем. «И была вся земля, глас един для всех». Речь идет не об отсутствии многоязычия, а о наличии богообщения и того единодушия на обновленной земле, которое сопоставимо только с единодушием христиан, новорожденной церкви после Вознесения и Пятидесятницы. Это, посмотрите, Деяния апостолов, 1, 2, 4, 5 глава. Вот так описывает состояние речи, которая была между людьми, и что было богообщение после потопа. Смотрим масоретский текст. Это я по-гречески вам сейчас все комментировал. Смотрим масоретский текст. «И была вся земля одна губа». Это совершенно точно. «И слова одни». Были одни слова. То есть один и тот же набор терминов. Один словарь. Вот это опасное слово «голос», на котором обличал Христос иудеев, из масоретского текста ушло. Далее. Священное Писание нам расскажет, что нарушение богообщения, то есть разорение церковной жизни, приводит к полной утрате взаимопонимания между людьми. То есть сначала нарушается богообщение, разоряется церковная жизнь, затем приходит полная утрата взаимопонимания между людьми и в результате крутой поворот в мировой истории. То есть когда нарушается богообщение, ожидайте того, что называется не поворот, это называется переворот. То есть произойдет катастрофа, или по-латински революция. И имя этой революции – Вавилон. Все потрясения в истории имеют основание в духовной жизни. И мы, русские люди, это хорошо понимаем, если мы чувствуем, чем была история 20 века. Вот. Также и Вавилону предшествовало некоторое духовное движение. Одновременно это было движение в пространстве. Значит, Вавилон – это уже революция, это катастрофа, но ему нечто предшествовало. Вот об этом второй стих. 11 глава, стих 2. «И бысть, когда странствовали они...» Кто они? «И бысть, когда странствовали они от востока, нашли долину в земле Синаар». Синаар – это Шумер, Междуречие. «Нашли долину в земле Синаар и поселились там». Так, когда происходит это движение этих людей? Конечно, это событие никак не было первым движением после потопа, потому что ковчег пристал горам Араратским. Арарат находится далеко, на северо-запад от Синаара. Вот, ну, если представляете себе, я не знаю, где Багдад и где Армения, скажем, да? Так вот, горная цепь Арарат и долина Синаар, Шумер, это слишком известные в древности географические объекты, чтобы кто-то мог подумать о возможности двигаться от Арарата на запад и прийти в Южную Месопотамию. От потопа до описываемого людского странствия с востока прошло историческое время. Это была какая-то эпоха. Чем-то она была заполнена, что, придя в долину Синаар, люди единодушно принялись за греховное дело. То есть движение от Востока было фактом духовной истории. Чтобы двигаться от Востока и попасть в долину Синаар, Междуречье, нужно было оказаться очень далеко от Арарата и далеко уйти на Восток. Вспоминаем, что такое Восток. Когда Адам был изгнан из рая, чтобы жить на земле, чтобы жить в истории, он был поселен у Едема, лицом к Едему, на восток от Едема, в память о том, что вот храм рая, он был ориентирован. Он смотрел на восток. Едем указывал на восток, как наши храмы. И Боговоплощение, и второе пришествие имеют произойти от востока. То есть человек направлен к востоку, а Бог приходит к нему от востока. Мировая история есть направленный процесс человека к Богу и Бога к человеку. Человека к востоку, Бога от востока. И вот беда, когда на этой магистрали происходит сбой. Впервые на эту линию, что указывает на восток, наступил Каин. «От лица твоего я скроюсь», — сказал Каин Богу. А как это возможно? Где та черта, чтобы скрыть нас от Бога? Каин в безумии лгал всеведущему, Илья сторож брату моему. Не так же ли он безумен, когда говорит вездесущему, «От лица твоего я скроюсь»? Отнюдь нет. Каин обладал достаточным богопознанием, чтобы быть богоборцем. Это я вспоминаю Бытие, глава 4, стих 16. «И исшел Каин от лица Божия и поселился в земле Нод против Едема, на восток от Едема». Если ты хочешь уйти от Бога, куда ты пойдешь? На запад? Там тебя Бог найдет своей милостью. Христос пришел, как поет церковь, к темному западу естества нашего. Каин пошел не на запад. Каин не побежал. Он не скитался и не переселялся. Каин пошел на восток. Каин попирал восток. Каин знал, Бог не хочет видеть тех, кто не хочет видеть его. Таким образом, Каин действительно ушел от лица Божия. Он добился, чего хотел. То есть, если есть черта, которая отделяет человека от Бога, она не за спиной, она перед ним, как его путь, направленность воли, свобода. Тут шаги важны, куда они идут. Когда Каин пошел на восток, он пошел против Бога. Писание не дает нам спутать географический восток с духовным ориентиром истории. На востоке жили волхвы, которые пришли поклониться Христу. Они пришли от востока, а вела их звезда, которую они видели на востоке. Как они пришли на запад, если звезду они видели на востоке? Ответ простой. Звезда восток показывала им путь. То есть волхвы держались небесного, поэтому их путь на запад был истинным паломничеством. В Писании есть контрапозиция новозаветным волхвам. Одна единственная. В Ветхом Завете это народ, который пришел от востока, в долину Синаар. Как волхвы, эти люди, пришедшие от востока, имели духовный опыт. Некогда они ушли на восток. Еще не богоборцы, отнюдь не Каин, но уже паломники. В отличие от волхвов, паломники в страну востока. Волхвы на своем пути нашли Бога, а эти после потопа, богоискатели, не нашли Бога. Волхвы шли от востока и смотрели на небо, звезду восток, а эти шли от востока и смотрели уже на землю. «Отчего поникло лицо твое?» — спросил Господь Каин. А эти смотрели уже на землю и нашли землю себе по сердцу и поселились там, в долине Синаар. Еще раз второй стих читаем. «И бысть, когда странствовали они от востока, нашли долину в земле Синаар и поселились там». Вот можно подумать, что они эту землю открыли, что Синаар был не заселен. Ну как же, а царство Немрода? Что было раньше, что позже? Помните, мы говорили с вами, что всегда Немрода называют царем этой цивилизации вавилонской, когда строили башню. Вот ничего подобного. Надо разобраться, что было раньше, что позже. У нас есть для хронологии отсчет поколений. Когда был Немрод и когда были строители. Будем считать поколение от Ноя, когда жил Немрод. Первый – Ной. второй – Хам, третий – Хуш, четвертый – Нимрод. Нимрод – первый царь священной истории, четвертое поколение от Ноя. А разделение народов когда произошло? Прямое следствие вавилонского столпотворения произошло при Фалике. Когда жил Фалик? Отсчитываем поколение. Первый – Ной, второй – Сим, третий – Арфаксад, четвертый – Каинан, пятый – Сала, шестой – Евер, седьмой – Фалек. Фалек – это седьмое поколение от Ноя. Нимрод – четвертое поколение. То есть царство Нимрода началось примерно за три поколения до рассеяния народов. Царство Нимрода началось в долине Синаар. Одним из его центров упоминается Вавилон. И, может быть, кстати, это место было названо Вавилон после Нимрода. Однако не Вавилон помянут как первый город после потопа. Большие города строились не в Южной, а в Северной Месопотамии, в Ассирии. Об этом была речь на прошлом занятии нашем. Можете посмотреть 10 главу, 11-12 стихи. Нимрод не был ни зачинщиком, ни вождем строительства Вавилонской башни. И не по соображениям только хронологии. Нимрод оставил после себя память как первый царь. Его деятельность, начало царства, не была богопротивной. О нем сказано, что он был пред лицом Господа. Липне Яхве. И как ловец, Нимрод был скорее человек поля. Он же Нимрод был исполин-ловец, помните? И как ловец, Нимрод, он был скорее человек поля, подобный ловцу Исаву, от которого пошли цари среди потомков Авраама. Нимрод был скорее человек поля, а не градо или столпостроителем. Идеи Вавилонской башни, энтузиазм строителей несовместимы с идеей царства, что пред Господом. Ни священства, ни царства нет в Вавилоне. Итак, народ, богоискатель. Я сейчас подвожу итог. Итак, народ-богоискатель пришел от востока, нашел в южном междуречье долину, поселился там, уничтожил царство или вытеснил его на север и на других началах начал строить свой Вавилон. Могут возникнуть сомнения, что это мы так уверенно расписываем таинственный исторический процесс глубочайшей древности, от которого остались такие краткие свидетельства, как будто мы были его очевидцы. Вот именно мы и были очевидцы возникновения Вавилона современного, когда возник в конце второго тысячелетия по Рождестве Христову однополярный мир. Что это Вавилон стало очевидно недавно, а строился он несколько столетий. Некогда, от Востока, пришли богоискатели, энтузиасты, отринувшие священство, враги всякого царизма, устроились на земле между двух океанов, очистили ее от прежних поселенцев и начали строить свой мир на новой земле, небывалый новый, совсем новый мир, точь-в-точь, библейский тот еще Вавилон. Вот в этом видится последний историосовский смысл событий, пришедших в России в последние десятилетия XX века. На земле возможен один Вавилон. Вот теперь он соло. Кончилось противостояние. Началось предстояние. Похоже, братья и сестры, мы действительно живем в апокалиптические времена. Есть на земле Вавилон. В следующий раз мы поговорим о том, как тот первый Вавилон начал строиться. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.